а мужики — футболом и домино. И все поголовно воровали с родных предприятий. Не дашь же в эфир информашку о том, что плотник четвертого разряда дядя Дима Болотин припер из цеха, выкинул через забор другу оргалит, поскольку жена уже его, Диму, достала, что надо сделать полки на кухню. А забойщик мясокомбината, дядя Саша Речкин, обмотался свининой, как обычно, и вышел через проходную беспрепятственно, только прохожие глядели во все глаза. Идет человек, а за ним кровавый следок капает. У соседей свадьба, Нинку выдают. Тетя Валя с первого этажа принесла бутылку своего, попросила. Описала хрен знает что. То есть вначале меня, как рядовую, необученную, кинули было освещать работу Министерства сельского хозяйства. Как ее освещать? Я отправилась в Министерство этого хозяйства. Нашла там какого-то немолодого сотрудника с внешностью трагического героя немого кино. Тщательно причесанного на косой пробор, с черными подглазьями. В каком-то розоватом даже костюме. Щеголь такой. Он сидел у себя в кабинете, перебирал бумаги и радушно меня поначалу принял. Он заведовал чем-то научно-исследовательским. Фамилия у него была сложная, кончалась на «джи», как сейчас помню, то ли восточная. Поначалу он как-то значительно, с элементом легкой меланхолии на меня смотрел. Но когда он разобрался, зачем я пришла, то начал бурно отнекиваться, протестующе выставлять ладонь, поднимал-опускал ее, как в танце, говорил, что никаких новостей нету. И так меня и отправили в освояси. Но я взяла его телефон и настойчиво ему звонила. А что было делать? Я же должна освещать работу министерства. Что, оно не работает, что ли? Потом, где-то через неделю, он обнаружил новость. Изобрели такую штучку, которую опускали в кучу зерна, и если загорался красный огонек, то зерно было плохое. Ура! Я написала информашку под названием «Санитарный светофор», и ее прочли утром в воскресенье. Повторяю, радио у нас было одно на всю страну, и оно говорило везде. Моя подруга прослушала эту интересную новость, позвонила мне и спросила, «Это ты, что ли, писала?» Больше этот «Джи», как я ему не звонила, ничего интересного для меня не мог найти и даже попрекнул меня, что ему сделали замечание за разглашение информации. Может, это вообще была липа? Как раз тогда наш руководитель Хрущев выдвинул идею послать это министерство в деревню. Переселить ближе к объектам, колхозам, которые находились в ужасной разрухе, как обычно. И Министерство сельского хозяйства в преддверии этой насильственной депортации на деревню к дедушке держалось довольно конспиративно. Затем, когда мой источник информации занялся переселением, меня поставили освещать работу ЦК комсомола. Помню, я пришла в кабинет, где сидели три инструктора. У стола одной из них стоял спиной ко мне, опершись на стол и нависая над объектом, довольно полненький мужчина. Инструктор буквально делала ему выволочку. «Вас куда посылали?» «Вы просили командировку в колхоз». Что вы будете писать портреты передовиков комсомола. А вы мне что принесли? Билет. Почему принесли такой? Ездили на берег Крыма? Я это оплачивать не буду. Художник, склоняясь к инструктору, негромко объяснял, что это была творческая необходимость, что возникает такая определенная тяга, ну, как бы интуиция ведет. А что это она вас ведет вместо колхоза на море?